Дорогие ребята, мы продолжаем знакомиться с книгой монаха Лазаря «Божия пристань». Звучат страницы повести о святом князе Андрее Боголюбском. Глава первая. Когда лучший из князей, как его называли Владимир Мономах, муж великого благочестия и глубокой мудрости, добился прекращения усобиц между русскими князьями и усмирил несколькими нашествиями половецкую степь, он не был еще великим князем, так как некогда Киев уступлен был им по совести старшему вроде, сводному брату Святополку. В 1113 году умер Святополк, и киевляне избрали давно желаемого ими Владимира Мономаха. А Мономах по-гречески означает «единоборец», князя Переяславского, на великий стол. Благословенное время настало на Руси. 12 лет тишины, когда смерть чуть ли не впервые мог спокойно идти за сохой, не боясь получить стрелу в спину от набежавшего кочевника, когда не надо было людям бросать все и вооружаться, исполняя приказ князя. Целые толпы пленников вернулись из степи в свои города и села. «Мономах в Киеве! Бог за нас!» — говорила Русь. Святые церкви наполнены были народом, благодарящим Господа. Казалось, что люди навсегда забыли распри и прониклись евангельской любовью друг к другу. Мономах был им примером. Народ видел его в храме на молитве, видел его справедливый суд, был свидетелем его нищелюбия. 8 сыновей его сидели по уделам своим, 2 дочери выданы были замуж, одна за византийского царевича, другая за венгерского короля. Сын Юрий, в будущем прозванный Долгоруким, владел Суздалем, в котором выдержал страшную осаду несметного полчища волжских болгар в 1107 году. Выбрав удобный час, храбрый князь, из града исшедший, всех избиша. В том же году Мономах ходил из Киева в степь усмирять разбойных половецких ханов. У хана Аепы он взял красавицу-дочь и женил на ней сына Юрия. В 1108 году под Суздалем окончено было строительство города-крепости, названного в честь Мономаха Владимиром. Его окружали 7-метровой высоты валы и глубокие рвы с подъемными мостами у ворот. Тогда же построена была во Владимире каменная церковь Святого Спаса. 2 года тысячи суздальцев трудились неустанно, создавая новый город. Здесь и родился будущий его великий властитель, князь Андрей, в 1111 году, сын Юрия Долгорукого, внук Владимира Мономаха. Княжич, как и бывало по обычаю, до 7 лет жил на женской половине княжеского двора, а после того совершен был над ним обряд пострига. Мальчику впервые остригали длинные волосы, сопровождаемый молитвами в храме. Он был впервые посажен на коня, одет, как подобает воину, а воспитателями его стали приближенные к князю Юрию бояре, умудренные как в грамоте церковной, так и в деле ратном. Удивительно было им видеть, как быстро и легко отрок все воспринимал. Он ходил с ними на церковные службы, со слезами слушал клиросное пение, клал земные поклоны, любил зажигать свечи. 9 лет отец стал брать его на охоту, так как он уже хорошо управлялся с конем. Может быть, участвовал он и в походе на болгар, предпринятом в 1120 году князем Юрием, когда он, взяв полон мног и полки их победи, и воевав прииде по здорову с честью и славою. Отрок видел, что отец его любил иреев, всюду в земле своей Суздальской строил храмы и доставлял им все нужное для божественной службы. Когда Юрий Долгорукий бывал в Киеве, то князь Владимир держал любимого внука возле себя, как некогда поступал с ним самим дед Ярослав. Сидел с ним за трапезой, в храм ходил, много с ним беседуя, поучая его и рассказывая ему о своей жизни. Уже тогда написана была грамотка Мономахова, предназначенная детям и внукам и всему дальнейшему княжескому потомству. Много раз прочитал ее Юрий, а потом она попала к сыну его, который, как только научился читать, едва ли не наизусть выучил ее. И потом жизнь свою он проводил по ней. А так как внушена она была старому князю Богом, то Божьи дела и делал или старался делать Андрей, достойный наследник своих дедов и прадедов, от Владимира Мономаха до Владимира Святого, крестившего Русь. Начиналась грамотка так. «Я худой, дедом своим Ярославом, благословенным, славным, нареченный в крещении Василием, русским именем Владимир». И далее, сидя на санях, то есть будучи на пороге смерти, от языческого обычая в любое время года отвозить покойника на санях. «Помыслил я в душе своей и воздал хвалу Богу, который меня до этих дней грешного сохранил. Дети мои или иной кто, слушая эту грамотку, не посмейтесь, но кому из детей моих она будет люба, пусть примет ее в сердце свое и не станет лениться, будет трудиться». Затем многими словами от Священного Писания поучает старец-князь читающего, а сверх того наставлениями святого Василия Кисарийского, который учил юношей благонравному поведению. Потом предлагает князь, как он говорит, от худого моего безумия наказание. «Послушайте меня, аще не всего приимите, то хоть половину». «Если вам Бог смягчит сердце, — пишет он, — пролейте слезы о грехах своих, говоря, как блудницу, разбойника и мытаря помиловал ты, так и нас, грешных, помилуй. И в церкви-то делайте, и ложась спать. Не пропускайте ни одной ночи, кланяйтесь Богу земным поклоном. Тем ночным поклоном и молитвой человек побеждает дьявола, и что нагрешит за день, то этим человек избавляется. Если и на коне, едучи, не будет у вас никакого дела, если других молитв не умеете молвить, то «Господи помилуй», взывайте беспрестанно в тайне, нет лучше молитвы этой, да и незачем думать безлепицу, ездя. Всего же более убогих не забывайте, епископов, попов и игуменов чтите, и с любовью принимайте от них благословение, и не устраняйтесь от них, и по силе любите, и заботьтесь о них, да примите по их молитвам от Бога. Паче же всего гордости не имейте в сердце и в уме, но скажите, смертны мы, днесь живы, а заутро в гроб. Все, что ты нам, Господи, дал, не наше, но твое, поручил нам еси на мало дней». По просьбе, высказанной в грамотке, часто перечитывать ее, и делал внук написавшего, и будущее его княжеское проложено было в душе его дедовыми наказами. «В дому своем не ленитесь, но за всем сами наблюдайте, не полагайтесь на слуг и отроков, чтобы не посмеялись приходящие к вам ни над домом вашим, ни над обедом вашим. В войну выйдя, не полагайтесь на воевод, ни питью, ни еде не предавайтесь, ни спанью. Сторожей сами наряжайте, и в ночь, расставив стражу со всех сторон, около воинов ложитесь, а вставайте рано, и оружие не снимайте с себя в торопях, не оглядевшись по лености. Внезапно ведь человек погибает. Лжи остерегайтесь, пьянства и блуда. Оттого ведь погибает душа и тело. Куда бы ни держали путь по своим землям, не давайте дружинникам пакости делать ни своим, ни чужим, ни селам, ни посевам, чтобы не стали проклинать вас. Куда же пойдете и где остановитесь, напоите и накормите нищего. Больного навестите, покойника проводите, ибо все мы смертны, а более всего страх Божий имейте». Слова Мономаховы возносят ум к Богу. Увидев солнце восходящее, хорошо прославить Бога и сказать: «Просвети очи мои, Христе Боже, и же дал мне еси свет Твой красный». И еще: «Господи, приложи мне лето к лету, чтобы в грехах своих покаявшись, исправил я жизнь свою». Так я хвалю Бога и тогда, когда сажусь думать с дружиной или творить суд людям, или еду на охоту, или на сбор дани, или ложусь спать. Обо всех своих походах кратко поведал в этой грамотке князь Владимир, а более всего о том, как усмирял он свирепых половецких ханов. Бог помогал ему везде. А еще о лихих охотничьих забавах с некоторым осуждением бездумной удали. «А вот что я в Чернигове делал, коней диких своих руками связал в дебрях лесных 10 и 20. Два тура метали меня рогами вместе с конем, олень меня один бодал, а из двух лосей один ногами топтал, другой рогами бодал. Вепрь у меня на бедре меч оторвал, медведь мне у колена потник прокусил. Лютый зверь вскочил ко мне на бедро и коня вместе со мной опрокинул. И Бог сохранил меня невредимым. Из коня много падал я, голову себе дважды разбивал, и руки, и ноги свои повреждал. Это все в юности делал я, не дорожа жизнью своей и головы не щадя. Не оставлял Мономах молитвы, и Бог хранил его. «Не хвалю ведь я ни себя, — пишет он, — ни смелости своей, но хвалю Бога и прославляю милость Его за то, что Он меня, грешного и худого, столько лет оберегал от тех смертных опасностей и не ленивым меня, дурного создал, а на всякие дела человеческие годным. Прочитав эту грамотку, постарайтесь добрые дела делать, славя Бога со святыми Его. Смерти, дети, не боясь ни войны, ни зверя, дело исполняйте мужское, как вам Бог подаст. Ибо если я от войны, от зверя и от воды, от падения с коня не погиб, то и из вас никто не погибнет, покуда не будет Богом повелено. А если пошлет Господь смерть, ни отец, ни мать, ни братья не смогут спасти. Хорошее дело — остерегаться самому, но Божье сбережение надежнее человеческого». В 1115 году Владимир Мономах построил в Вышгороде новый каменный храм и с большим торжеством, при стечении многих князей и духовенства из разных краев, устроил празднество, перенесение в новый храм из ветхого мощей святых защитников Руси пред Богом, Бориса и Глеба, князей-мучеников. Их положили в серебряную раку, поражавшую даже изощренный вкус греков причудливой резьбой и богатством золотых и хрустальных украшений. Князь, чтобы расчистить дорогу клиру, шедшему в храм, приказал бросать в народ, толпившийся на улицах, куски дорогих тканей, шкурки соболей и куниц и серебряные монеты. Были торжественные службы, а потом и пир для всех, от боярина до безвестного странника. Был здесь в Вышгороде и сын Мономаха Юрий с 3-летним Андреем и другими чадами. Андрей впоследствии всегда считал святого князя Бориса своим небесным покровителем и был счастлив, когда дед перед кончиной своей вручил ему меч Бориса, оружие, которое нельзя было поднять на дело неправое. Многое замечал отрок, бывая в стольном Киеве. Он видал, как дед его проливает слезы в церкви на молитве, что носит он простую одежду и неохотно снимает ее. Когда ради какого-нибудь государственного дела нужно было облачиться в великокняжескую, что сам он не ленится промыслить обо всем, о дружине, о конях, о всяком порядке во дворце. В Киеве при нем не было голодных, так как он посылал на улицы своих людей с хлебом и разной пищей для раздачи безмездно тем, кто пожелает. При нем поднято было такое большое дело, как построение моста через Днепр. Благодаря ему Киев сделался славнейшим и многолюднейшим городом. 19 мая 1125 года Владимир Мономах скончался. Великокняжеский стол наследовал старший сын его, Мстислав. Его братья сидели в уделах. Ярополк в Переславле, Вячеслав в Турове, Андрей во Владимире-Волынском, Юрий в Суздале. До кончины Мстислава, прозванного Великим, хранился порядок на Руси. Половцев, пытавшихся было напасть на Киев, он загнал не только за Дон, но и за Волгу. Но пробыл он на киевском столе всего 7 лет, и когда скончался, почти сразу начались между русскими князьями раздоры. Почти вся Южная Русь оказалась объятой пламенем войны. Черниговские князья начали борьбу с великим князем киевским, Ярополком. Жгли села, убивали жителей, в чем им помогали призванные ими на помощь половцы. Началась почти столетняя распря между потомками Владимира Мономаха и Олега Святославича. Князья Ольговичи не хотели довольствоваться своими уделами, часто посягали и на великий стол.